это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, звонок, пожалуйста, в нашем эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос о буквенных аббревиатурах в русском языке. Вот. Ну вот, как известно, очень много сокращений возникло после революции, и это прежде всего связывают с тем, что вот в жизни появилось очень много явлений, понятий, и вот из-за этого очень много сокращений. Все это, конечно, так, но вот у меня есть предположение, что до революции вот буквенные аббревиатуры не могли получить широкого распространения, потому что вот сама дореформенная азбука не слишком способствовала этим сокращениям. Сокращения, конечно, были и в книгах, и в документах, на монетах вот можно было прочитать СПБ, даже вот в указах императорских были, его императорское величество сокращалось вот Е и В, но буквами эти аббревиатуры, они не произносились, всегда вот читались полностью, и после каждой буквы ставилась точка. Вот мне в голову приходят только вот партии, если взять, вот кадеты, эсеры, вот как-то вот возникали вот такие сокращения. То есть вот мой вопрос в том, была ли реформа орфографии вот января 18 года одной из причин вот массового появления именно буквенных аббревиатур, потому что до революции, ну вот те же буквенные аббревиатуры звучали бы немножко по-другому. Это вот не способствовало такому распространению. Евгений, вы намекаете на то, что до революции у каждой буквы было свое название? Вот да, на это, да? Да, я все ждал, что вы к этому подойдете. Именно это. Вот я нигде не нашел никаких упоминаний о том, что вот это было причиной. Ну вот как-то влияло на то, что только вот новое явление, событие, вот новая жизнь, вот это способствовало появлению вот массы сокращений. Евгений, вопрос понятен. Я вот ждал, что вы скажете про название букв. Спешу вас разочаровать. К сожалению, название букв, то привычное нам, которое мы имеем, вот как бы А, Б, В, Г, Д, Е, это не придумка большевиков. Более того, уже даже в школах дореволюционных название букв, привычных нам по кириллице или до Петровской эпохи, как Аз, Буки, Веди, Глаголи и так далее, уже практически не употреблялись. Единственное место, где продолжали вот так вот изучать алфавит и называть буквы, это были церковные школы. То есть нельзя говорить о том, что были, помнили, безусловно, образованные люди помнили, как эти буквы называются. Но аббревиатуры не использовались не по этой причине. Просто в тот период, ну, действительно так вот произошло, да, в истории русского языка не было необходимости в таком обилии аббревиации. Хотя, вот, с одной стороны, вы привели примеры, связанные с названием, с топонимами, городами, да, или с титулажем, с названием императора и так далее и тому подобное. В рекламных сообщениях тоже появлялись время от времени сокращения. Ну и понятно, что, допустим, единицы измерения, в них тоже использовали международные сокращения. Нет, просто так случилось в очередной раз, что когда большевики проводили свои реформы, в языке еще и возникает вот эта очень ставшая продуктивная модель. Но прямых связей между этими нет. И уж точно ни в чем не виновата ситуация, при которой буквы потеряли свои названия. Да, еще дело в том, что существует такая вещь, как языковая мода. В этой истории, мне кажется, языковая мода сыграла ключевую роль. Надо сказать, что Валерий Анатольевич совершенно правильно замечает, до революции уже намечалась эта тенденция. После того, как Петербург переименовали в Петроград в 1914 году, возникло немалое количество сложно сокращенных слов. Это еще не буквенные аббревиатуры, но сложно сокращенных слов с первой частью «Петро». Надо сказать, что само название города, между прочим, на это провоцировало. И эта тенденция, по всей видимости, в языковом сознании масс, именно в массовом языковом сознании, после революции 17-го года стала отождествляться с вот веянием новизны, вот нечто новое. Даже учреждения, которые мы создаем в огромных количествах, начинаем именовать по-другому, не так, как до революции. Весь мир насилия мы разрушим до основания. Затем, дальше вы помните. Вот это, я думаю, одна из составляющих вот этого очень сложного процесса, который происходил в массовом сознании и в том числе в языковом сознании наших с вами соотечественников. А вот та причина, о которой говорит Евгений, я согласен с Валерием Анатольевичем, она, возможно, и сыграла свою роль, но отнюдь не первостепенную и даже не третьестепенную. Как это по-русски? Да, кто-то нам еще дозвонился. Слушаем, пожалуйста. Меня зовут Мария. Вот я хотела бы узнать, как относится профессора, когда в устной речи заменяется винительный падеж родительным, когда нужно на вопрос «кого что?», говорят «кого чего?». Ну, я не буду приводить примеры, наверняка встречалось. Обоснованно ли это? Лучше бы вы все-таки привели пример, ну, Мария. Я просто спонтанно этот вопрос сейчас не могу вам привести пример. Нет, но он же возник, потому что конкретные были какие-то ситуации. Очень часто, вот когда я слышу, ага, надо запомнить, потом забываю. Я второй тогда задам. Как вы думаете, почему наши члены Совета Федерации называют себя сенаторами? Насколько это оправдано? Я все-таки приведу один пример. Вместо того, чтобы сказать «я что-то сделал, я чего-то сделал», или «чего-то я забыл», вместо того, чтобы сказать «что-то я забыл». Мария спрашивает, как относится профессура, Валерий Анатольевич, мы с вами профессура. Вот. А Мария спрашивает, как мы относимся к этому. Мы относимся к этому так, как мы относимся к любому просторечию. Это просторечие, то есть с точки зрения литературной нормы это ошибка. Ну, а что касается сенаторов... Я просто понимаю, что это мода на переименование, которое существовало у нас на рубеже веков, 20-21-го, и когда у нас появились вот эти две палаты, то, чтобы их разграничивать и чтобы звучало красиво, мы стали их называть сенаторами, так же, как в некоторых странах верхняя палата называется сенат. Вот и все. То есть просто взята мода на политический дискурс, в частности, американский. Да, скорее всего, это именно так и есть. Как это по-русски? Звонок у нас в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Леонид Александрович. Скажите, пожалуйста, вот при социализме, да, обращение к незнакомым людям на улице, мужчина или женщина, ну, в основном было товарищ, там, девушка и так далее. Сейчас как будто бы на дворе капитализм. Вот в других языках есть сэр, мисс, миссис. А вот в русском языке как будто бы ничего подходящего и нет. Так вот, я бы хотел спросить уважаемых гостей, как они предпочитают обращаться к незнакомому мужчине или женщине на улице. Большое спасибо. Да, вот, кстати, Валентина Ивановна прислала сообщение, что почему бы вместо обращения мужчины и женщины не называть людей сударь и сударыня? Не универсально, мы с вами уже не один раз обсуждали, да. Что нет такого абсолютно нейтрального у нас обращения, которое бы всех устроило. И к сударю, к сударыне многие прицепятся, и к барышне, и к кавалеру, и, в общем, все, что у нас есть, все это как-то окрашено не нейтрально. Да? Можно лишь подчеркнуть, что в том же польском, в том же английском, французском языке вот эти обращения, как сэр, месье, там, я не знаю, пан, да, это все традиции вообще-то 19 века, да, и той той социальной иерархии, которая когда-то существовала. Сейчас, безусловно, когда мы обращаемся к человеку сэр, мы не думаем о том, что он дворянских кровей. В России, к сожалению, была другая история, и после 17-го года все нужно было поменять, мы поменяли, у нас появился вот этот вот товарищ с тамбовским волком, а вернуться к господам не получается, потому что слишком большой вот этот вот хронологический разрыв оказался. И мы в другой культуре, в другой стране живем, правда, говорим еще на том языке. Ну, когда я смотрю передачу «Что, где, когда», где последовательно употребляется обращение «господин, госпожа», хотя этой передаче уже очень много лет, да, больше трех десятков, если я не ошибаюсь, лет, все-таки до сих пор во всяком случае, в первые минуты передачи Вот это обращение «господин, госпожа» режет слух. Настолько оно непривычно. Может быть, тем, кто родился тогда, когда эта передача уже существовала, это не настолько режет слух. И я ловлю себя на том, что к середине передачи я перестаю обращать внимание на эти... Господ. Господ, да. На эти слова в речи ведущего. Ну и в речи участников они постоянно обращаются к ведущему, не иначе, как господин ведущий, что звучит... Тоже странно, безусловно. Да. Но они такие все нарядные, элегантные, вполне себе господа. Да. А пойдите где-нибудь там к слесарю или к... Ну, где-то на улице кому-то обратитесь, он господин. Может и обидеться. Он ведь и обидеться господа, может. Господа, это все в Париже. Поэтому уж коль скоро Леонид Александрович спрашивает нас, как мы сами выходим из неудобного, неловкого положения в подобных случаях, то, во-первых, есть универсальная формула «простите, пожалуйста». И эта формула избавляет от необходимости называть человека вот каким-то титулованием. Ну, а в остальных случаях, в общем, по ситуации. Иногда можно использовать и товарищ, иногда можно использовать и господин. Тут уж, что называется, как пойдет. Если вы понимаете, что ваш собеседник — человек с чувством юмора и с чувством языка, вы можете и сударем его назвать, надеюсь, он оценит. Но здесь все очень тонко, здесь все очень многое зависит от того, как пойдет ваше общение, с кем именно столкнула вас судьба. А будет ли когда-нибудь в русском языке универсальное обращение к незнакомому человеку? Это вопрос открытый. Он постоянно, между прочим, обсуждается и на серьезных конференциях лингвистических в том числе. Но пока ответа на него нет. Внедрить невозможно. Да, конечно. Только если сам язык как-то вот выписывает. Да, только сам язык. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман. У меня два вопроса интересуют. Первое, чем объясняется в последнее время реанимация советского гендерного обращения девушка, причем особенно у ведущих и часто в совершенно абсурдном контексте. Вот, скажем, слова были такие. В дорожно-транспортном происшествии пострадали две беременные девушки. Вот не утрирую. А второй вопрос относительно компании и компании. В первой половине 18 века гренадерская рота Преображенского полка, охранявшая царскую семью, именовалась лейб-компания, именно через А, хотя это вроде бы объединение людей, а не военное предприятие. Я сначала тоже полагал, что это... ошибка, когда видел, что так пишется, потом привык. Вот хотелось бы происхождение и какому слову этого восходит понять. Может быть, это то, с римской провинцией компания, которая еще ко временам Древнего Рима восходит, как-то связано и с латинской военной терминологией связано. Роман, спасибо. По поводу девушки, если позволите. Здесь нет ничего советского. Я-то подумал, что вы говорите именно об обращении, когда к незнакомым людям, вне зависимости от пола, обращаются девушка. Но это тоже не сугубо русская история. Например, точно так же делают и в Китае, когда обращаются к официантке, несмотря на ее возраст. По поводу беременных девушек, если вот именно этот конкретный сюжет интересует, вообще-то с точки зрения языка здесь нет ничего удивительного, потому что девушка — это не состоящая в браке молодая женщина. То есть теоретически, конечно, если журналисту нужно было подчеркнуть факт, что женщины были молоды, но беременны, но при этом не состояли в браке, такая комбинация возможна. Хотя думаю, что это уж слишком было бы изощренно. Ну и по поводу лейб-компании, то сейчас, не имея под рукой справочников, мы, конечно, ответить не сможем, но постараемся вернуться к этому вопросу в следующей передаче. Спасибо, Роман. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!